Позже. Стою на носу буксира. С удовольствием смотрю по сторонам. Река, солнце, ветер. Сзади тарахтит двигатель, навевая мысли о дороге. Пахнет водой и путешествием. Что еще нужно человеку для счастья? Оборачиваюсь, вижу Джовона, который стоит у борта рядом с надстройкой и смотрит на меня. Зову его к себе, делая рукой приглашающий жест. «Становись рядом», – говорю я ему. «Будем снимать романтическую сцену на носу парохода. Киношники такое любят. Очень козырное место». «Снимать?» – переспрашивает он, оглянувшись через плечо назад и не увидев съемочной группы. «Они где-то рядом», – говорю я ему, – «и 100% снимают. Чем больше материала отснимут, тем больше потом смогут вырезать. Их жизнь – боль. А нам надо это… создавать образ. Я помню свои обязательства». Джован встает сбоку, положив руки на край борта. Некоторое время молчим, смотря на реку. «Ты подумала над моим предложением насчет агентства?» – не поворачиваясь ко мне, спрашивает Джован. «Я пока так и не увидела никаких конкретных предложений, зафиксированных на бумаге», – отвечаю я. Краем глаза вижу, что он кивает. «Будет», – обещает он. «Вот когда будет, тогда и поговорим», – тоже обещаю я. «А пока предмета для разговора нет». Джован снова кивает и некоторое время молчит. «Тебе хорошо военная форма», – говорит он. «Очень идет». «Мне все идет», – отвечаю я. «Я ведь особенная». «Ну да», – соглашается собеседник. «Я знаю». «Какой-то он сегодня вялый», – думаю я, щурясь и смотря на блики солнца, играющие на воде. «Может, камеру боится? Когда у людей мало опыта в съемках, они тормозят». «А как ты думаешь?» – поворачивает ко мне голову Джон, задавая вопрос, концовка которого теряется в какофонии хлопков, которая внезапно разражается до этого момента мирно урчавший двигатель. После 10 секунд грохота наступает неожиданная тишина. «Приплыли», – озвучиваю я вслух посетившую меня догадку. Минут 15 спустя. Буквально вот только что капитан из трюма передал сообщение, что починить неисправность он не сможет. Нужно вызывать спасателей. «А что там дальше?» – спрашиваю я у Джуона, одновременно делая движение головой в сторону, в которую воды Ханган несут заглохший буксир. «Куда река-то впадает?» «Там дальше граница с КНДР», – смотря в направлении, в котором я мотнул головой, озабоченно произносит тот. «КНДР? Так сразу и граница?» Впрочем, чего я удивляюсь? Тут все такое маленькое, все рядом. Плюнь, так на территорию другой страны попадешь. «Нужно подавать сигнал бедствия», – говорит Джион. «Да ладно», – пользуясь отсутствием съемочной группы, которая в этот момент снимает катастрофу в машинном отделении буксира, – говорю я. «У нас еще паёк не съеден. Поедим спокойно, потом сообщим в часть, пусть спасают. А то они придумают там какую-нибудь хрень по типу «выстругать себе весла и грести». И будем заниматься этим вместо обеда». Джуон с сильным сомнением во взгляде смотрит на меня. «А если за это время нас вынесет к границе?» – спрашивает он. «Там пограничники», – пожав плечами, отвечаю я. «У них сейчас тоже повышенная боевая готовность. Не проскочим, вытащат. И им тоже будет занятие. Покажут себя с хорошей стороны, бдительными. Один плюс кругом. Все равно лучше вначале подать сигнал бедствия», не соглашается с моим планом Джион. «Хорошо, скажи этому горе-капитану, пусть действует согласно пиратскому кодексу», соглашаюсь я. «Или еще какому, какой у него есть, для случая бедствия на море. А пока распорядись насчет обеда, я есть хочу. Да и все, наверное, уже проголодались, чего пайку пропадать? Ты че, уже служила, что ли?» С подозрением смотря на меня, интересуется Джион. «С чего же вдруг такие выводы, друг мой?» С иронией смотря на него, спрашиваю я. «Замашки у тебя как...» Затрудняется с подбором слова Джуон. «У бывалого?» Подсказываю я и говорю. «Война войной, а обед по расписанию». «Это кто сказал?» Удивляется Джуон. «Один прусский король». На мгновение напрягши память, отвечаю я. «В армии нужно держаться подальше от начальства и поближе к кухне. О себе не позаботишься, а тебе никто не вспомнит. Я особенная». «Как ты особенная, только со своими Санбэ уживаешься?» – удивляется Джион. «Лучше спроси их, как они со мной уживаются?» – недовольно отвечаю я и интересуюсь. Ты людей кормить собираешься или нет? Тебе что, подать надо? В руки и с поклоном? Бери и ешь, если хочешь», – возмущенно отвечает мне Дживон. Секунды две смотрю на этого наглого пацака. «Я тут отдаю приказания», – вздохнув, напоминаю ему положение вещей. «Я думаю, ты выполняешь. Я мозг, ты мясо». «Или вы хотите получить взыскание за невыполнение приказа вышестоящего руководства?» «А, господин старший ефрейтор?» Дживон ошалелыми глазами смотрит на меня. Несколько позже. Перед Юнми стоит открытая серая картонная коробка с военным пайком. Взгляд Юнми, выражавший интерес в первый момент ознакомления с её содержимым, сменился на озадаченный. «А где тушёнка?» Подняв глаза от коробки, задаёт она удивлённый вопрос Дживону. «Что?» – не понимает тот. «Где мясо?» – спрашивает Юнми, переиначив вопрос и обойдясь без незнакомых корейцам слов. «Вот», – отвечает Дживон, беря в руки небольшой пакетик из своей коробки. «У тебя такой же». Большую упаковку, на которой написано «рис с овощами», нужно разогреть, а потом выложить её содержимое вот в эту маленькую коробочку и смешать с мясом из этого пакета. «Давай покажу, как это делается. Смотри». Дживон указывает на торчащую сверху пакета с рисом пластиковую петлю и, поставив пакет на стол, дёргает за неё. Раздаётся шипение, услышав которое, Юнми с опаской отодвигается назад. Через пару секунд из верхушки пакета начинает валить то ли пар, то ли дым, на которое она смотрит с интересом, выглядывая из-за Дживона и отчасти прикрываясь им. «Готово!» – через некоторое время объявляет Дживон, дождавшись прекращения химического процесса разогрева. Он вскрывает пакет и, используя имеющуюся в комплекте пластиковую ложку, аккуратно перекладывает его горячее содержимое в небольшую картонную коробочку. Затем вскрывает другой пакет и выдавливает из него туда же 4 кусочка чего-то в красном соусе, похожего на мясо. Перемешивает. «Вот», – говорит он, ставя парящую паром коробочку перед Юнми. «Бибимбап, можешь есть». Юнми наклоняется к предложенному кушанью и осторожно, чтобы не обжечься, принюхивается. В рацион входит, решив поделиться знанием, говорит ей Дживон и начинает перечислять. 250 грамм приготовленного белого риса с овощами, плюс пакет соуса. 100 грамм митболов, 100 грамм кимчи, 50 граммов чёрной фасоли, галета и шоколадное дроже. «А чё так митболов мало?» – интересуется Юнми, рассматривая то, что она собирается есть. «Я думала, в армии мясом кормят». Подцепив своей ложкой кусочек мяса с рисом, она отправляет его в рот. Дживон смотрит, как она жуёт, подняв к небу глаза. «А это точно мясо?» Спустя пару секунд, опустив глаза, с подозрением спрашивает Юнми у Дживона. «Мясо!» Кивнув, уверенно говорит тот. «Митболы!» «Что-то не похоже!» Не верит ему Юнми и вздыхает. «Ладно, попадёшь к вам, научишься жрать, что дают!» За их спинами из-за угла рубки торчит объектив видеокамеры, бесстрастно снимая этот семейный приём пищи. Время действия. Примерно в это время. Телефонный звонок. Сунок. Восторженно. «Мама, всё! Я заключила договор об аренде сроком на 2 года. У нас теперь будет новое кафе». Мама облегчённо. «Ну, слава богу, доченька. Я так переживала за тебя». Сунок. Деловито. «Теперь можно покупать оборудование и заняться подбором персонала. Я буду директором. Ай-я!» Мама. «Да-да, умница ты у меня, сынок». «Сынок, и сделаю себе, наконец, глаза, а то на меня так посмотрели, когда я сказала, что хочу взять у них в аренду. Но я и виду не подала на это. А когда они узнали, что я хочу заплатить за 2 года вперёд, да за большой зал, стали такие вежливые-вежливые, прямо как с богатыми, которых в дорамах показывают. Представляешь?» Мама. «Да, дочка, я так рада». «Сынок, сразу смотрят, сколько ты стоишь. Нужно обязательно сделать блефаропластику и купить машину». Мама. «Дочка, ты не слышала, что говорят? Будет война или нет?» Сынок. «Мама, что ты? Какая война? Мы только новое помещение арендовали. Юнми же сказала, что никакой войны не будет. Ты же сама слышала». Мама. «Юночка как уехала в часть, так и молчит. Сердце прямо не на месте». Сынок. «Ма, она уехала утром, а сейчас обед. Прошло полдня. Чего ты выдумываешь? Устраивается она на новом месте. Может, там телефоном нельзя свободно пользоваться. Вечером позвонит. Мама. Ну да, да. Ты, наверное, права. Все так, как ты говоришь. Это я просто волнуюсь. По телевизору говорят всякое. Вот мне в голову всякое и приходит. Сынок. Мама, не волнуйся. Юнми у нас не пропадет. Смотри, сколько она денег заработала за такое короткое время. А мы ей не верили. Может, она еще мне мужа найдет, как обещала? Буду я тогда совсем упакована. С машиной, с кафе и с муженьком. Сынок весело смеется. Мама в этот момент делает рукою знак благодарности духам. Сынок, я сейчас приеду. Куплю по дороге что-нибудь вкусненького и приеду. Расскажу тебе все подробно-подробно, как было. Мама. Да, сынок, приезжай, жду тебя. Еду, кричит сынок и отбивается. Мама, отставив телефон, смотрит на его экран и вздыхает, качая головой. «Все как по маслу», – произносит она вслух, и, сделав паузу, добавляет. «Как бы чего не вышло».